камеру хранения Киевского вокзала они пришли вдвоем. Осмотрелись, нашли 27-ю ячейку, прикинули, где лучше всего встать, чтобы держать ее постоянно в поле зрения и при этом самим не бросаться в глаза. Наметили несколько точек, чтобы не светиться все время в одном и том же месте. Кто его знает, сколько ждать придется. Не исключено, что и до завтра. Они были братьями, правда, двоюродными, но внешнее сходство было поразительным. Старшему было под 50, младшему немного за 30, и при желании они вполне сходили за отца и сына, для этого надо было только правильно одеться, чуть увеличив возраст старшему и, соответственно, чуть уменьшив младшему. Младший из братьев примостился между рядами металлических шкафов ячеек. Старший вышел на платформу покурить и разведать, где можно перекусить, купить воды, посидеть на лавочке, сходить в туалет. Через 20-30 минут он вернется и сменит младшего на посту возле 27-й ячейки, отпустив братишку пройтись и размять ноги. Пока можно особо не напрягаться. Если женщина сказала, что положит документы в камеру хранения завтра, то, скорее всего, она сделает это сегодня, во второй половине дня. Многолетние наблюдения убедили братьев в том, что чаще всего так и происходит. Ни один дурак не пойдет к тайнику точно в то время, о котором предупреждает. Это азы сыскного дела. Стало быть, пару часов можно сидеть расслабленно, а уж после 4 начнется самая работа. Тогда один из них постоянно должен быть в зале, другой — на платформе, сохраняя визуальный контакт. Они промаялись почти до 7 часов, когда старший брат почуял недоброе. Через зал, неторопливо, прошла очень красивая женщина с вьющимися каштановыми волосами, и хотя она не задержалась возле 27-го номера, а перешла в следующий зал, наблюдатель каким-то 12-м чувством понял — это она. То ли он уловил исходящую от нее нервозность, то ли как хороший пес учуял запах страха, то ли многолетний опыт сказался. Он лениво зевнул, не прикрывая рта рукой, и краем глаза увидел, что стоящий на платформе и наблюдающий за ним младший брат принял сигнал и медленно направился в следующий зал. Старший вышел на платформу. Теперь они и поменялись ролями. Через окно ему виден был напарник, облокотившийся о стену в углу, и женщина, открывающая дверцу 127-й ячейки. Старый трюк. — подумал старший, — хорошо известный, но все равно эффективный, если кому-то не до конца доверяешь и хочешь проверить партнера на добросовестность. Если же он оказывается честным и догадывается, что его проверяли, всегда можно дуриком прикинуться, мол, номер перепутал, или вы сами не расслышали, или еще что-нибудь такое. Для этого и номера выбираются похожие, которые попутать легко, 96-98. Перед мысленным взором встают округлые цифры. Потом трудно вспомнить, какие именно. 47 и 74 тоже легко друг друга подменяют, из прямых палочек состоят. 27 и 127, конечно, между собой не спутаешь, но поскольку в деле участвовало придаточное звено, женщина, то можно на нее свалить, мол, я ей сказал 127, а она первое слово не расслышала. Женщина положила в ячейку большой коричневый конверт, набрала на внутренней стороне дверцы шифр и захлопнула ее. Старший, стоя на платформе, сделал едва заметный жест, означающий «веди ее дальше, до конца». Младший чуть-чуть изогнулся, стряхивая с плаща невидимые частицы грязи. Распоряжение понял, буду выполнять. Он с таким напряжением и тревогой ждал, когда позвонит Кира, что прикоснулся к трубке едва ли не раньше, чем раздался звонок. Прикоснулся и тут же отдернул руку. 2 сигнала. Пауза. 3 сигнала. Ну, конечно, это Кира. Чего зря тянуть? Надо снять трубку и узнать, наконец, какие новости. Но привычная осторожность и дисциплинированность взяли верх. 4 сигнала. Пауза. Все. Теперь, когда телефон зазвонит, можно разговаривать. — Я сразу все скажу, пока не забыла, — услышал он торопливый голос Киры. — Лесников Игорь Валентинович, служебный телефон. — Домашний. — Каменская Анастасия Павловна, служебный. — Домашний. — Коротков Юрий Викторович. — И еще твой друг Русанов. Валерий Петрович сказал, непонятно, как Русанов оказался в этой группе, ведь всем известно, что вы друзья. Он специально узнавал, оказалось, это была инициатива генерала Заточного. —